Он был только твой парень, любил больше всех зайку. Бегал за тобой и приносил подарки. Каждый день как праздник, на тебе внимание. Но в один момент, детка, все поменялось. У вас новенькая в классе, новенькая в классе. Я пришла и больше тебя не замечает. Ведь я новенькая в классе, новенькая в классе. Девчонки, простите, но вы больше не популярны. Она лучше всех в школе, прикольнее всех одноклассниц. Прогуливай уроки, чтоб сделать ей всю домашку. Лучше всех в школе, девчонки, как ни старайтесь. На фоне нее вы просто сборище неудачниц. Она лучше всех в школе. Ручки, чтобы я их подняла. Смотрит даже директор и не оторвать глаза. Я забыла форму, можно буду в юбке? Конечно, можно, мэйби, полезай-ка на канат. Я крошка, садись ко мне за парту. Объясню, как все устроено. Слева сидят ботаники, спереди спит двоечник. Справа пацан, что выкатил глаза, как только ты вошла. Он, кстати, мутит вон той, что от злости покраснела вся. У вас новенькая в классе, новенькая в классе. Я пришла и больше тебя не замечает. Ведь я новенькая в классе, новенькая в классе. Девчонки, простите, но вы больше не популярны. Она лучше всех в школе, прикольней всех одноклассниц. Прогуливай уроки, чтоб сделать ей всю домашку. Лучше всех в школе, девчонки, как ни старайтесь. На фоне нее вы просто сборище неудачниц. Она лучше всех в школе. Лучше всех в школе. Лучше всех в школе.